778. Жизнь есть великий поток, устремленный в будущее, в каждое мгновение своего существования. Как же можно не чуять реальности того, что приближается неотвратимо из сферы уже утвержденного, тонкого существования к сферам плотным земным? Можно сознанием углубиться в эти уже существующие новые формы жизни, чтобы тем ярче их ощутить, и с ними сродниться, и стать частью их путем сознательного общения с ними. Хочу углубить осознание реальности магнита будущего, облеченного в конкретные формы на высших планах бытия. Лишь малое сознание живет настоящим моментом. Животные будущего не знают, но даже белка запасает орехи. Инстинкт, то есть разум, заменяет сознание. Но человеку дана возможность думать о будущем. Чем выше сознание, тем дальше способно оно проникать в будущее, приближая его к земле и низводя его на землю. Великий цикл Маха-юги, дни и ночи Брамы, затрагивает далекие сроки, являясь магнитами эволюции.